Глава 7. Тогда карты вошли в домашний обиход молодых людей. Каждый день после завтрака Жюльен, покуривая трубку и потягивая коньяк, рюмок по 6-8, играл с женой несколько партий в бизик. Потом она поднималась наверх, к себе в комнату, садилась у окна. Дождь барабанил по стеклам, стучал в них ветер. Она упорно вышивала. Временами, устав, отрывала от работы глаза и смотрела на пенившееся вдали темное море. Так проходило несколько минут, и опять принималась она за свое вышивание. Впрочем, никакого другого дела у нее и не было. Все заведование хозяйством Жюльен взял на себя, чтобы полностью удовлетворить свою потребность властвовать и свой зуд экономии. Он был страшно жаден, никогда не давал на чай, ограничивал стол только самым необходимым. Жанне с тех самых пор, как она приехала в Тополя, каждое утро пекли маленький нормандский пирожок. Жюльен счел это совершенно ненужным расходом и обрек жену на сушеный хлеб. Она ничего не возражала, только бы не было объяснений, споров, ссор. Но от каждого нового проявления скупости мужа ей было больно, как от укола. Ей, выросшей в семье, где денег не считали, эта скупость казалась гадкой, противной. Сколько раз слышала она от мамы: «Деньги для того и существуют, чтобы их тратить». Теперь Жюльен то и дело повторял: «Неужели ты никогда не отвыкнешь швырять деньгами?» Каждый раз, как ему удавалось выторговать несколько грошей у рабочего или скинуть со счета, он с улыбкой потирал руки и говорил, опуская деньги в карман: «Из маленьких ручейков образуются большие реки». Бывали дни, когда Жанна опять начинала мечтать. Она переставала вышивать, руки бессильно упадали, глаза тускнели, и она переживала один из романов, которые создавала когда-то воображение девочки. Но вдруг голос Жюльена, отдававшего приказание Симону, возвращал ее к действительности. Она терпеливо принималась за работу. «Все это кончилось, кончилось», — говорила она себе, и слезы падали на двигавшие иглу пальцы. Розалия, прежде такая веселая, всегда распевающая, тоже сильно изменилась. С полных щек сошел румянец, они ввалились, стали землистого цвета. «Что с тобой? Ты не больна?» — часто спрашивала ее Жанна. Но горничная неизменно отвечала: «Нет, мадам», и лицо у нее вспыхивало, она торопливо уходила. Но она уже не бегала, как бывало, она с трудом волочила ноги. Перестала наряжаться, ничего не покупала у проезжих торговцев, и они напрасно показывали ей шелковые ленты, корсеты, всякую парфюмерию. В большом доме, по которому дождь провел длинные серые полосы, было пусто и уныло. В конце января выпал снег. Издали видно было, как с севера надвигались на темное небо большие тучи, и посыпались белые хлопья. В одну ночь вся земля далеко кругом спряталась под снегом, к утру деревья были одеты ледяной пеной. Жюльен в высоких сапогах, взъерошенный, проводил все время в роще, притаившись за рвом и подстерегая пролетающих птиц. Время от времени выстрел разрывал ледяное безмолвие полей. Стаи испуганных черных ворон с шумом поднимались с высоких деревьев. Жанна иногда от скуки выходила на крыльцо. Откуда-то издалека доносились шумы жизни и вливались в этот белый дремотный покой. Потом эти шумы затихали, и она слышала лишь, как похрапывали далекие волны и как тихо и непрестанно шелестела эта падающая с неба ледяная пыль. И снежный покров становился все толще от этой бесконечно падающей легкой и густой пены. Было бледное, белесоватое утро. Жанна стояла у себя в комнате и грела у камина ноги. Розалия, с каждым днем менявшаяся все сильнее, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услыхала за своей спиной тяжелый вздох. «Да что такое с тобою?» — спросила она, не поворачивая головы. «Ничего, мадам», — ответила, как всегда, горничная, но голос у нее был упавший, еле слышный. Жанна задумалась уже о чем-то другом, потом ее поразило, что совсем не слышно Розалии. Она окликнула горничную, никакого ответа. Думая, что Розалия вышла из комнаты, Жанна крикнула громче: «Розалия!» и протянула уже руку к санетке. Глубокий стон совсем близко около нее заставил ее вздрогнуть и торопливо обернуться. Горничная, вся белая, с блуждающими глазами, сидела на земле, вытянув ноги и опершись спиною о кровать. Жанна бросилась к ней. «Что с тобой? Что с тобой?» Та не произнесла ни слова, не шевельнулась, только впивалась в Жанну безумными глазами и тяжело дышала, точно раздираемая страшную мукою. Потом она вдруг вся вытянулась, легла на спину, стиснула зубы, чтобы не закричать. И под ее юбкой, из-под которой далеко высунулись ноги, что-то зашевелилось, и послышался оттуда какой-то странный шум, что-то точно забарахталось, точно захрипело, как хрипят, когда задыхаются. Потом, точно протяжно мяукнула кошка, послышался тоненький и уже скорбный голосок, первый крик страдания ребенка, входящего в жизнь. Жанна вдруг поняла, и вся растерявшись, побежала вниз, крича «Жюльен! Жюльен!» «Чего тебе?» — ответил он снизу. «Ух, Розалии!» — с трудом выговорила она. Жюльен вскочил, быстро зашагал по лестнице через две ступеньки, вбежал в комнату, приподнял платье девушки. Между ее голыми ногами шевелился странный комок мяса, сморщенный, съежившийся, плачущий и весь липкий. Жюльен приподнялся со злым лицом и вытолкал из комнаты ошеломленную жену. «Тебе тут нечего делать, уходи, пришли Людивину и Симона». Жанна, вся трясясь, спустилась на кухню, потом, не смея подняться к себе, вошла в гостиную, которую не топили с отъезда родителей, и стала со страхом ждать известий. Немного спустя по лестнице сбежал Симон и 5 минут спустя вернулся со вдовой Дентю повитухой. Потом на лестнице сильно зашумели, точно несли раненого. Вошел Жюльен и сказал Жанне, что она может идти к себе. Она вся дрожала, точно только что присутствовала при каком-то мрачном происшествии. Сев снова перед камином, Жанна спросила «Как она?». Жюльен, озабоченный, нервно шагал по комнате и весь так и колыхался от гнева. Через несколько секунд он остановился и спросил «Что же ты думаешь делать с этой девушкой?». Она не поняла и посмотрела на мужа. «То есть как? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю». Он вдруг вышел из себя и закричал. «Но не можем же мы оставить у себя в доме этого незаконнорожденного!» Жанна совсем растерялась. «Но, друг мой, — сказала она после долгой паузы, — его можно бы отдать кормилице». Он не дал ей договорить. «А платить за него кто будет? Ты, конечно!» Она задумалась, искала выхода. Наконец сказала. «Но о ребенке позаботится его отец. Он женится на Розалии, и тогда все будет очень просто». Жюльен потерял всякое самообладание и с яростью закричал. «Отец! Отец! А ты знаешь, кто отец? Надо полагать, нет? Ну а тогда как же?» Жанна заволновалась. «Но он, наверное, не бросит же так девушку, иначе это было бы подло. Мы спросим у нее, кто он, мы найдем его, заставим его признаться». Жюльен как будто успокоился и опять зашагал по комнате. «Она отказывается, дорогая, назвать отца, не скажет его имени ни тебе, ни мне. А если он не хочет ее знать? Ну невозможно же допустить, чтобы осталась эта девушка под нашей кровлей со своим незаконнорожденным, ты ведь сама понимаешь». Жанна упрямо повторяла, «Но в таком случае этот человек негодяй. Нет, мы непременно должны узнать, кто он, и тогда ему придется иметь дело с нами». Жюльен побагровел и раздраженно сказал, «Хорошо, но пока-то». Она не знала, что придумать, и спросила его, «А ты что предлагаешь?» Он поспешил высказать свое мнение. «О, я? По-моему, все это очень просто. Я бы дал ей немного денег и послал бы ко всем чертям». Молодая женщина возмущенно запротестовала. «Нет, ни за что. Она моя молочная сестра, мы вместе выросли. Она поступила нехорошо, согрешила, тем хуже для нее. Но я не вышвырну ее за это, и если нужно, я сама воспитаю ее ребенка». «Хорошенькая же будет у нас репутация», — закричал он. «Всюду будут говорить, что мы покровительствуем разврату, что мы даем приют распутницам. Порядочные люди не захотят и заглянуть к нам. Об этом ты не подумала? Сумасшедшая какая-то!» Она совсем успокоилась. «Я никогда не позволю вышвырнуть Розалию. Если ты не хочешь, чтобы она осталась у нас, ее возьмет к себе мама. но мы в конце концов должны узнать имя отца ее ребенка». Он, разъяренный, выбежал из комнаты, хлопнул дверью и закричал: «У женщины всегда какие-то идиотские выдумки!» Днем Жанна поднялась к роженице. Горничная лежала неподвижно на постели с открытыми глазами, а бабка-вдова Дантю укачивала младенца. Увидав барыню, Розалия зарыдала и спрятала лицо под одеяло. Все ее тело заколыхалось. Жанна хотела поцеловать ее, но она не давалась, закрывалась. Подошла бабка, открыла ей лицо. Она позволила поцеловать себя, но все еще тихо всхлипывала. В камине слабо горел огонь, было холодно, ребенок плакал. Жанна боялась заговорить о нем, чтобы не вызвать нового приступа слез. Она взяла руку горничной и машинально повторяла: «Все обойдется, все обойдется». Бедная девушка украдкой взглядывала на бабку и вся вздрагивала при каждом крике ребенка. Время от времени еще вырывалось у нее судорожное рыдание. Сдержанные слезы переливались в горле. Жанна еще раз поцеловала ее и тихо шепнула ей на ухо: «Мы позаботимся обо всем, моя дорогая». Больная опять готова была расплакаться. Жанна выбежала из комнаты. Она приходила к Розалии каждый день, и каждый день Розалия, увидав барыню, начинала рыдать. Ребенка отдали выкормить одной соседке. Жюльен почти не разговаривал с женой, как будто затаив против нее большую досаду за то, что она отказалась удалить горничную. Как-то он попробовал опять заговорить на эту тему, но Жанна вынула из кармана письмо от баронессы, в котором та просила немедленно прислать к ней Розалию, если не хотят оставить ее в тополях. Жюльен, взбешенный, закричал: «Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты», но больше уже не настаивал. Через две недели роженица могла встать и приняться за свою работу. Раз утром Жанна усадила ее, взяла ее руки и, пристально глядя ей в глаза, сказала: «Ну, дорогая, теперь расскажи мне все». Розалия задрожала и пробормотала: «Что?» «От кого у тебя ребенок?» Горничная вся забилась в страшном отчаянии и стала изо всех сил вырывать руки, чтобы закрыть лицо. Жанна целовала ее и утешала. «Это несчастье, дорогая, что же делать? Ты была слаба, но это случалось ведь со многими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудут, что случилось, а мы возьмем и его к себе на службу». Розалия стонала точно под пыткою и время от времени пробовала оттолкнуть Жанну, вырваться и убежать. «Я понимаю, — говорила Жанна, — тебе стыдно. Но ты ведь видишь, я не сержусь. Я говорю с тобой очень ласково. Если я тебя спрашиваю, кто он, то только ради тебя же, ради твоего же блага. Я вижу по тому, как ты страдаешь, что он хочет тебя бросить. Я не допущу этого. Жюльен разыщет его, и мы заставим его жениться. А так как вы оба будете служить у нас, мы будем следить за тем, чтобы он хорошо к тебе относился, чтобы ты была счастлива». Розалия сделала особенно большое усилие, вырвала руки из рук Жанны и убежала, как сумасшедшая. Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену: «Я пробовала уговорить Розалию сказать мне имя соблазнителя, но я так ничего и не добилась. Попробуй ты, и мы заставим этого негодяя жениться». Жюльен сразу рассердился. «А знаешь, надоела мне вся эта история. Ты хочешь, чтобы эта девушка осталась здесь? Ну и пускай! Только ко мне больше уже не приставай с нею!» Со времени родов он стал еще раздражительнее. Он теперь не говорил с женой, только кричал на нее, точно был всегда рассержен. А она, напротив, старалась быть как можно ласковее, покорнее, только бы не вызывать ссор. И часто ночью у себя в комнате плакала. Несмотря на эту постоянную свою раздраженность, муж опять вернулся к своим любовным привычкам, забытым со времени их возвращения. И редко проходили три вечера без того, чтобы он не переступал порога жениной спальни. Розалия скоро совсем оправилась, повеселела, но все еще была растерянная, точно томил ее какой-то неведомый страх. Еще два раза попробовала была Жанна разговорить ее, но каждый раз она торопливо убегала. Жюльен вдруг тоже сделался любезнее, и в молодой женщине начинали шевелиться смутные надежды, начинало возвращаться к ней веселое настроение — хотя временами ей не здоровилось, были у нее какие-то странные недомогания, о которых она никому ничего не говорила. Оттепели все еще не было. Вот уже почти 5 недель небо, ясное, точно голубой хрусталь, днем, и все усеянное звездами, точно инеем, ночью, расстилалось над белою, сверкающую скатертью снега. Фермы, одиноко стоящие на своих четырехугольных дворах за занавесом из больших, покрытых инеем деревьев, точно спали в белых сорочках. Ни люди, ни животные не показывались. Только трубы домиков говорили о жизни тоненькими струйками дыма, поднимавшимися в морозный воздух. Поля, заборы, вязы — все точно умерло, убитое холодом. Время от времени трещали деревья, словно под корою ломались их деревянные суставы. Иногда отрывалась и падала большая ветка, так как непобедимый мороз обращал в камень соки и рвал мускулы. Жанна тревожно ждала возвращения тепла, потому что объясняла холодной погодой все свои странные недомогания. То она не могла ничего есть, и всякая пища вызывала в ней отвращение. То начинал бешено прыгать у нее пульс, то, несмотря на самый умеренный стол, у нее расстраивался желудок. Нервы натянулись, и она была все время в непрестанном и нестерпимом волнении. Раз вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, встав из-за стола, весь дрожал от холода. Столовую никогда не топили достаточно, так он экономил дрова. Он потер руки и прошептал жене: «Сегодня ночью будет приятно поспать вдвоем, правда, котик?» Он смеялся своим прежним ласковым смехом, Жанна обняла его. Но как раз в этот вечер ей так не здоровилось, было так не по себе, нервы были такие странные, и, целуя его в губы, она тихо попросила, чтобы он оставил ее спать одну. — Пожалуйста, дорогой мой, уверяю тебя, я не совсем здорова. Завтра, наверное, все пройдет. Он не настаивал. — Как хочешь, дорогая, раз ты больна, надо тебя полечить. И они заговорили о другом. Она легла рано. Жюльен против всех обыкновений велел затопить камин у себя в комнате. Когда ему сказали, что хорошо растопилось, он поцеловал жену в лоб и ушел. Весь дом точно ежился от холода. Промерзшие стены издавали какой-то легкий шум, как будто вздрагивали. Жанна у себя в постели вся дрожала. 2 раза вставала она, чтобы подложить дров и взять платье, юбки, всякую старую одежду и укрыться всем этим, но никак не могла согреться. Концы ног коченели, а икры и бедра подергивала, и она все время ворочалась, не могла найти себе места, нервничала. Скоро зубы застучали, руки затряслись. Что-то сжало в груди, сердце тяжело и глухо стучало, и мгновениями казалось, что оно остановилось. Было трудно дышать, словно воздух не проникал в горло. Страшная тоска охватила душу, и непобедимый холод проник до самого мозга костей. Никогда еще не было с ней ничего подобного, никогда еще не чувствовала она в себе так мало жизни, точно вот-вот испустит последний вздох. «Сейчас умру», — мелькнуло у нее в голове. «Я умираю». В ужасе соскочила она с кровати, позвонила Розалии, подождала немного, опять позвонила и опять подождала, вся дрожа от холода. Горничная не шла. Должно быть, спит крепким первым сном. Жанна, ничего не соображая, побежала босая вверх по лестнице. Она тихо поднялась, нашла ощупью дверь, отворила, позвала Розалия, вошла в комнату, наткнулась на кровать, пошарила по ней руками, увидала, что постель пустая, пустая и холодная, как будто никто еще не ложился в нее. «Неужели она и в такую погоду побежала к кому-нибудь?» — изумленно подумала Жанна. Сердце ей вдруг с силой застучало, она задыхалась. Жанна спустилась вниз, еле держась на ногах, чтобы разбудить Жюльена. Она стремительно вошла к нему, гонимая мыслью, что сейчас умрет, и желанием увидать его еще раз, прежде чем лишиться сознания. При свете догорающего в камине огня она увидала на подушке, рядом с головой мужа, голову Розалии. Она вскрикнула, они оба приподнялись. Она постояла мгновение, ошеломленная тем, что вдруг увидала. Потом убежала к себе. Жюльен растерянно крикнул ей вслед: «Жанна!» Ей стало нестерпимо страшно от мысли, что она сейчас увидит его, услышит его голос, услышит, как он будет оправдываться, лгать, встретиться с ним глазами, и она опять бросилась вниз по лестнице. Она бежала теперь в темноте, рискуя скатиться по ступенькам, сломить руку, ногу. Она шла все вперед, гонимая неодолимой потребностью куда-то исчезнуть, ничего больше не слышать, никого не видеть. Внизу она села на ступеньку и сидела в одной рубашке, босая, без мысли, точно безумная. Жюльен спрыгнул с кровати и стал торопливо одеваться. Она вскочила, чтобы бежать от него. Он уже спускался с лестницы и кричал: «Но выслушай, Жанна!» Нет, она не желала слушать, не хотела, чтобы он хоть пальцем прикоснулся к ней. И она бросилась в столовую, точно убегая от убийцы. Она искала, куда бы скрыться от него, куда бы спрятаться, в какой-нибудь темный угол. Забилась под стол, но он уж со свечой в руке отворял дверь в столовую и все повторял: «Жанна». И она вскочила, побежала, как заяц, бросилась в кухню, два раза оббежала ее точно загнанное животное. Он настигал ее. Тогда она с силой толкнула дверь в сад и бросилась туда. Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили до самых колен, вдруг придало ей отчаянную энергию. Хотя и вся нагая, она не чувствовала больше холода, ничего не чувствовала, потому что от потрясенной души онемело тело. И бежала все вперед, белая, как одетая снегом земля. Она пробежала большую аллею, пересекла рощу, ров и пошла полем. Луны не было, только на черном небе, точно какой-то огненный сев, мерцали звезды. Все кругом светилось тусклым белым светом, все застыло неподвижно, было полно бесконечной тишины. Жанна шла быстро, не дыша, ничего не сознавая, ни о чем не думая, и вдруг очутилась у края обрыва. Она инстинктивно остановилась, села, ни о чем не думая, безвольная. Из темной бездны под нею невидимое и немое море дышало на нее соленым запахом своих трав, выбрасываемых в отлив. Долго сидела она так, без дыхания, без мысли. Потом вся задрожала, безумно, как парус под сильным ветром. Плечи, руки, ноги неудержимо тряслись в сильной судороге. И вдруг вернулось сознание, ясное, яркое. Перед глазами замелькали картины былого. Прогулка с ним в лодке Ластика, их беседы, зарождение ее любви, Кристины лодки. Потом память забралась еще глубже, воскресила полную грез первую ее ночь в тополях. И теперь жизнь ее разбита, вся радость ушла, нечего больше ждать. Представилось ей страшное будущее, полное мук, полное измены, отчаяния. Лучше умереть, сразу положить всему конец. Издали донесся голос: «Здесь, вот следы шагов, скорее сюда!» — это кричал искавший ее Жюльен. О нет, она не хочет его видеть. Оттуда, из пропасти под нею, доносился теперь легкий шорох, смутный шум моря у скал. Она вскочила, готовая кинуться вниз, и, посылая жизни последний крик отчаяния, простонала последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, сраженных в битве. «Мама!» Ее прорезала мысль о матери. Жанна увидала ее рыдающую, увидала отца на коленях перед ее вытащенным из воды трупом, пережила в один миг всю муку их отчаяния, и она бессильно рухнула на снег. Она не пыталась вырваться, когда Жюльен и Симон, за которыми шел с фонарем Мариус, взяли ее за руки, чтобы оттащить подальше от края обрыва. Они делали с нею, что хотели. Она не могла пошевелить ни одним членом. Она чувствовала, как ее подняли, понесли, как положили в постель, стали растирать теплым полотном. Потом она лишилась сознания и, что было дальше, не помнила. Потом ее охватил кошмар. Впрочем, был ли это кошмар? Она лежала у себя в комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она не могла понять. Что-то тихо зашуршало на полу, точно заскребло. И вдруг мышь, маленькая серенькая мышка, прошмыгнула по одеялу. За ней другая, потом третья, и маленькими торопливыми шажками побежала к ее груди. Жанне не было страшно, она хотела поймать зверька, пошевелила рукой и не могла поднять. Со всех сторон поползли мыши, 10, 20, сотни. Они надвигались колоннами, ползли по стенам, покрыли всю постель. Жанна чувствовала, как они скользят около нее, щекочут ее ноги, бегают взад и вперед по ее телу. Они вползали в постель у ее ног, ползли к ее шее. Она отбивалась, протягивала руки, чтобы схватить мышонка, но руки оставались всегда пустые. Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что что-то держит ее, что сильные руки схватили ее, не пускают, но она никого не видела около. Она потеряла представление о времени. Вероятно, это длилось долго, очень долго. Потом она очнулась, измученная, разбитая, но все-таки было хорошо. Она чувствовала себя слабой-слабой. Раскрыла глаза и совсем не удивилась, что у нее в комнате сидит мама с каким-то незнакомым толстяком. Сколько ей теперь лет? Жанна не знала, и ей казалось, что она маленькая девочка. В памяти было пусто, никаких воспоминаний. «Видите, сознание вернулось», — сказал толстяк. Мать заплакала. Тогда он сказал: «Успокойтесь, баронесса, я уверяю вас, теперь смело ручаюсь». Но ни о чем не говорите с нею, ни о чем. Пусть спит. И Жанне казалось, что еще долго жила она в дремоте. Тяжелый сон нападал на нее, как только она пробовала думать. Она и не пыталась о чем-нибудь вспоминать, точно бессознательно боялась возвращения к действительности. Раз, проснувшись, она увидала, что подле нее Жюльен один. И вдруг все вспомнила. Точно поднялся занавес, скрывавший за собой ее прошлое. Сердцу стало нестерпимо больно. Хотелось опять убежать. Она сбросила одеяло, спрыгнула на пол и упала, потому что ноги были слишком слабы. Жюльен бросился к ней. Она закричала, чтобы он не прикасался, вся извивалась, билась около кровати. Распахнулась дверь, прибежали тетя Лизон с вдовою Дентью, потом барон, наконец, задыхаясь, перепуганная баронесса. Жанну уложили, и она тотчас же умышленно закрыла глаза, чтобы не говорить, чтобы не мешали думать. Мать и тетя заботливо ухаживали за ней и иногда спрашивали: «Теперь слышишь ты нас, Жанна, наша маленькая Жанночка?» Она притворилась глухой, не отвечала. Она ясно сообразила, что вот день кончился, что теперь ночь. Сиделка устроилась около нее и время от времени подавала ей пить. Она пила молча, но больше уже не спала. Она напряженно думала, старалась вспомнить то, что выпало у нее из сознания. Точно были в ее памяти какие-то дыры, большие белые пустые места, на которых никак не отпечатывались события. Постепенно, путем долгих усилий, она восстановила все факты и прямо думала о них. Приехали мама, барон, тетя Лизон. Значит, она была очень больна. А Жюльен... Что же он сказал? Знают ли родители? А Розалия? Где она? И потом, что же теперь делать? Что делать? Одна мысль ярко сверкнула в мозгу. Вернуться с отцом и матерью в Руан, как когда-то. Как если бы она была вдовой. Вот и все. Тогда она стала ждать, прислушиваясь к тому, что говорили кругом, отлично все понимала, но не давала это заметить другим, и наслаждалась вернувшимся сознанием. Наконец, раз вечером, когда она была вдвоем с баронессой, она тихо позвала ее «мама». Собственный голос поразил ее, показался чужим. Баронесса схватила ее руки. «Дочка, Жанна, родная, ты узнаешь меня? Меня?» «Да, мамочка, да, только не надо плакать. Нам нужно о многом поговорить. Жюльен сказал тебе, почему я убежала из дому по снегу?» «Да, крошка, у тебя была лихорадка, очень сильная, очень опасная». «Нет, не то, мама. Лихорадка сделалась у меня потом. Сказал он тебе, почему она сделалась, почему я бросилась бежать?» «Нет, родная». «Потому что я застала Розалию у него в постели». Баронесса подумала, что Жанна опять бредит. «Спи, крошка моя, успокойся», — сказала она, лаская дочь. «Постарайся заснуть», — но Жанна настаивала. «Я теперь в полном сознании, мама. Я не брежу, как должно быть бредила в последние дни. Как-то ночью мне стало нехорошо, и я пошла за Жюльеном. Розалия спала с ним. Я обезумела от горя и убежала по снегу, чтобы броситься с обрыва». «Да, крошка моя», — повторяла баронесса, — «ты была очень больна». «Ах, да не то же, мама. Я ведь говорю тебе, я застала Розу в постели с Жюльеном, и я не хочу больше оставаться с ним. Ты увезешь меня в Руан». Баронесса, которой врач велел ни в чем не противоречить больной, ответила: «Да, моя крошка». Больная начинала волноваться. «Я отлично вижу, что ты мне не веришь. Позови папу, он поймет меня». Баронесса с трудом встала, вышла, волоча ноги, и через несколько минут вернулась с бароном. Они сели около кровати, и Жанна тотчас же заговорила. Она рассказала все, тихо, слабым голосом, но ясно. Рассказала о странном характере Жюльена, об его грубости, об его скупости, наконец, об его неверности. Она кончила. Барон ясно видел, что она не бредит, но он не знал, что подумать, на что решиться, что ответить. Он взял ее за руку, ласково, как когда-то, когда убаюкивал ее своими сказками. «Выслушай меня, родная, надо действовать благоразумно, не будем спешить. Постарайся выносить своего мужа, пока мы не примем какого-нибудь решения, ты обещаешь?» «Да, я согласна», — прошептала она, — «но я не останусь здесь, когда выздоровею». Потом она еще тише спросила: «Где теперь Розалия?» «Ты больше не увидишь ее», — сказал барон. Но она настаивала: «Где она, я хочу знать». Он признался, что она еще здесь, но очень скоро оставит дом. Весь пылая гневом, с громадной болью в сердце, ушел барон от дочери и пошел к Жюльену. «Милостивый государь», — сказал он, — «я пришел потребовать у вас отчета в вашем поведении. Вы обманули мою дочь с горничной. Вы поступили вдвойне гадко». Жюльен разыграл невинного, страстно отрицал все, клялся, призывал Бога в свидетели. Какие доказательства? Разве Жанна не была безумной? Разве не перенесла она только что воспаление мозга? Разве не убежала она ночью по снегу в приступе сумасшествия в самом начале болезни? И как раз во время этого приступа, когда она почти нагая бегала по дому, она будто бы увидала горничную в постели мужа. И он выходил из себя, грозил процессом, возмущался. Барон смутился, стал извиняться, протянул свою честную руку, но Жюльен отказался пожать ее. Жанна, узнав ответ мужа, не рассердилась и спокойно сказала: «Он лжет, папа, но мы сумеем уличить его». И два дня она была очень молчаливая, сосредоточенная, что-то обдумывала. На третье утро она сказала, что хочет видеть Розалию. Барон наотрез отказался позвать горничную, сказал, что она уже уехала. Жанна настаивала: если она уже уехала, пусть пошлют за нею. Она стала раздражаться. Вошел доктор. Ему все сказали, чтобы он рассудил. Жанна вдруг заплакала и почти кричала: «Я хочу видеть Розалию! Хочу! Хочу!» Врач взял ее за руку и сказал тихим голосом: «Успокойтесь, каждое волнение может быть опасно, потому что вы беременны». Эти слова ошеломили ее, и сейчас же ей почудилось, что что-то шевелится внутри нее. Она сидела безмолвная, не слыша даже, что говорят около нее, вся ушла в свою мысль. Ночью она не могла заснуть. Эта новая, странная мысль, что там в животе у нее живет младенец, гнала сон. Ей было грустно, ее мучило, что этот младенец — ребенок Жюльена. Ее вдруг охватывала тревога, что он будет похож на отца. Утром она велела позвать барона. «Папа, я твердо решила», — сказала она. «Я хочу все знать, особенно теперь, слышишь? Хочу. Ты знаешь, мне сейчас противоречить нельзя. Слушай же, ты сейчас пошлешь за кюре. Он нужен мне, чтобы Розалия не могла солгать. Как только он будет здесь, ты позовешь ее сюда и останешься сам вместе с мамой. Только позаботься о том, чтобы Жюльен ничего не заметил». Час спустя в комнату Жанны вошел священник, еще больше разжиревший, задыхаясь, как баронесса. Он сел рядом с нею в кресло, живот свесился у него между растопыренными ногами. По привычке, отирая лоб своим клетчатым платком, он стал шутить: «Ну, с баронессой мы с вами как будто не худеем, совсем под пару». Потом он повернулся к постели больной. «Что это мне рассказывали, барынька? Скоро у нас будут опять крестины? Только на этот раз уже не лодку будем крестить». И серьезным тоном прибавил: «Это будет защитник Родины», — потом подумал немного и сказал. «А может быть, добрая мать семейства», — он поклонился баронессе. «Как вы, мадам?» Дверь отворилась. На пороге стояла Розалия, растерянная, вся в слезах. Она держалась за косяк, не хотела войти. Барон подталкивал ее. Потеряв, наконец, терпение, он насильно втолкнул ее в комнату. Она закрыла лицо руками и так стояла, всхлипывая. Жанна, как только увидала ее, приподнялась, села и стала бледнее простыни. Сердце у нее безумно стучало и приподнимало тоненькую рубашку. Она не могла говорить и с трудом дышала. Наконец, прерывающимся от волнения голосом произнесла: «Мне не нужно бы и спрашивать тебя. Довольно взглянуть сейчас на тебя, увидать, как тебе стыдно». Она остановилась, потому что ей не хватало воздуху. Потом заговорила опять: «Но я хочу знать все, все. Я пригласила господина Кюре, чтобы это было как на исповеди, слышишь?» Розалия все стояла с закрытыми руками лицом, и рыдания ее стали почти криком. Барон, которого душил гнев, схватил ее за руки, силой оторвал их от ее лица и бросил на колени перед кроватью. «Говори же! Отвечай!» — крикнул он ей. Она лежала на полу в позе, в какой изображают кающихся Магдалин. Чепец сбился на сторону, фартук свалился. Высвободившиеся руки опять закрыли лицо. «Ну же, дочь моя!» — сказал ей священник. «Исполни то, что тебе говорят, отвечай! Мы не хотим сделать тебе дурного, мы хотим только знать, что произошло». Жанна свесилась с кровати и смотрела на Розалию. «Правда ли, что ты была в постели с Жюльеном, и я застала вас?» Розалия сквозь пальцы простонала. «Да, мадам». Баронесса шумно заплакала. Ее конвульсивные рыдания смешались с рыданиями Розалии. «С каких пор это началось?» — спросила Жанна, впиваясь глазами в лицо горничной. «С тех пор, как он приехал сюда», — пробормотала Розалия. Жанна не понимала. «С тех пор, как он приехал, значит, с весны?» «Да, мадам». «С тех пор, как он впервые был у нас в доме?» «Да, мадам». Жанна торопливо спросила, точно эти вопросы давили ее. «Ну как же это случилось? Как он сказал тебе? Как взял тебя? Как ты уступила ему? Как ты могла отдаться ему?» Розалия открыла лицо. Ее охватила лихорадочная потребность говорить, отвечать. «Да разве я знаю? В тот день, когда он обедал здесь в первый раз, он пробрался ко мне в комнату. Он спрятался на чердаке, я не посмела закричать, чтобы не сделать скандала. Он лег рядом со мной. Я не знала, что я делаю. Он сделал со мной все, что хотел. Я ничего не говорила, потому что он был такой хорошенький. Но значит, твой ребенок от него?» — выкрикнула Жанна. Розалия зарыдала. «Да, мадам». Обе замолкли. Было лишь слышно, как плачут Розалия и баронесса. Жанна, вся разбитая, почувствовала, что и у нее бегут слезы, капли бесшумно текли по ее щекам. У ребенка ее горничной тот же отец, что и у ее ребенка. Весь ее гнев упал. Теперь всю ее залило отчаяние, темное, тихое, глубокое, безнадежное отчаяние. Наконец она опять спросила, и голос у нее был уже другой, влажный голос плачущей женщины. «Когда мы вернулись оттуда, из поездки, он опять начал... Когда?» Горничная, вся рухнув на пол, пробормотала: «В первый же вечер он пришел ко мне». Каждое слово терзало Жанне сердце. Значит, в первый же вечер, как только они вернулись в тополя, он бросил ее ради этой девчонки. Так вот почему он предоставил ей спать одной. С нее было довольно. Она не хотела узнавать еще что-нибудь. «Уйди! Уйди!» — закричала она. Розалия не двигалась с места, вся уничтоженная. Жанна сказала отцу: «Уведи ее, уведи», но священник, до сих пор не проронивший ни слова, решил, что теперь как раз время сказать маленькую проповедь. «То, что ты сделала, дочь моя, очень дурно, очень, очень дурно. и милосердный Бог не скоро простит тебя. Подумай об аде, который ждет тебя, если ты не будешь теперь вести себя хорошо. У тебя ребенок, ты должна стать порядочной женщиной. Баронесса, наверное, сделает что-нибудь. Мы найдем тебе мужа». Еще долго говорил бы священник, но барон снова схватил Розалию за плечи, приподнял, доволок до двери и вышвырнул точно узел в коридор. Как только он, еще бледнее, чем дочь, вернулся, священник продолжал: «Что делать? Все не такие здесь. Это глубоко прискорбно, но ничего не поделаешь. Слаб человек. Надо быть снисходительным. Они у нас, мадам, никогда не выходят замуж, уже не быв раньше беременными». И он с улыбкой прибавил: «Право, это точно какой-то местный обычай». Голос его опять стал негодующим. «И даже дети! В прошлом году в монастыре я застал малыша и девочку совсем маленьких. Я сказал родителям: знаете, что они мне ответили? Что делать, господин кюре, это не мы их научили таким гадостям, мы ничего не можем сделать». «Да, господин барон, ваша горничная поступила как все». Барон, весь разбитый, перебил его. «Да какое мне до вас дело? Меня возмущает Жюльен. То, что он сделал, отвратительно, и я увезу от него свою дочь». Он все больше волновался и возбужденно шагал по комнате. «Гадко, подло обмануть так мою дочь, подло! Этот человек нищий, негодяй, мерзавец, я скажу это ему, я надаю ему пощечин, я изобью его палкой до смерти!» Священник, сидевший рядом с плачущей баронессой, не спеша понюхал табаку и, желая довести до конца свою миссию примирителя, сказал: «Что ж, господин барон, между нами говоря, он поступил так, как поступают все. Много ли вы знаете мужей, которые никогда не изменяли? Да я готов держать пари», — добавил он с лукаво добродушной улыбкой, — «и у вас были грешки. Ну скажите, положа руку на сердце, разве это не правда?» Барон, пораженный, остановился перед священником. «Ну, конечно», — продолжал тот, — «и вы были, как все. Кто знает, может быть, и у вас был романчик вот с такой же девочкой. Поверьте мне, со всеми это было. Но ведь ваша жена не была от того меньше счастлива. Вы ведь не меньше любили ее». Барон смущенно не двигался с места. «Да, черт возьми, правда. И он поступал так же, и даже часто. Всегда, когда только предоставлялась возможность. И он оскорблял святость супружеского очага. Если горничные его жены были хорошенькие, он не пропускал их. Разве он не негодяй? Почему же он так сурово осуждает поведение Жюльена, а себя никогда не считал виноватым?» Баронесса еще тяжело дышала от слез, но губы ее улыбались от воспоминания о проказах мужа. Она принадлежала к типу тех сентиментальных, легко смягчающихся и прощающих женщин, для которых любовные приключения — такая существенная часть жизни. Жанна лежала на спине, вся разбитая, усталая, с широко раскрытыми глазами, с неподвижно вытянутыми руками. Печальны были ее мысли. Вспомнилась одна фраза Розалии, и от нее было так больно, вонзилась она точно шип в сердце. «Я ничего не сказала, потому что он был такой хорошенький». Ей тоже казался он таким хорошеньким, и только поэтому она отдалась ему, связала себя с ним на всю жизнь, отказалась от иных надежд, от всего, чего ждала, от всего неведомого. Она упала в этот брак, в эту бездонную дыру, чтобы докатиться до такого ужаса, до такой скорби, до такого отчаяния, и все это только потому, что и ей, как Розалии, он казался хорошеньким. Дверь распахнулась от резкого толчка, и показался Жюльен, взбешенный. Он увидал на лестнице плачущую Розалию и прибежал узнать, в чем дело, догадываясь, что что-то затевают, что горничная, наверное, во всем призналась. Увидав священника, он замер на месте. «Что такое?» — спросил он спокойно, но голос у него дрогнул. Барон, только что весь горевший гневом, не посмел ничего сказать, испуганный доводом кюре и ссылкой на его собственный пример. Баронесса заплакала сильнее. Жанна приподнялась на руках и, тяжело дыша, смотрела на того, кто заставил ее так жестоко страдать. «Мы все знаем», — прошептала она. «Все, что вы делали с тех с того дня, как вы вошли в этот дом. Знаем, что ребенок этой горничной от вас, как мой. Они братья. Вся боль поднялась в ней от этой мысли. Без сил упала Жанна на постель и залилась слезами. Он стоял растерянный, не зная, что сказать, что сделать. Опять вмешался священник. «Ну-ну, не будем так терзаться, дорогая моя, будьте благоразумны». Он встал, подошел к кровати и положил свою теплую влажную руку на лоб несчастной женщины. И это прикосновение как-то странно успокоило ее. Она сразу почувствовала какую-то громадную слабость, точно эта сильная грубая рука, привыкшая к жестам, отпускающим грехи, к ободряющей ласке, принесла ей таинственное умиротворение. «Мадам», — продолжал стоя толстяк, — «всегда нужно прощать». «Большое случилось с вами несчастье, но Господь в милосердии своем вознаградит вас за него большим счастьем. Вы будете скоро матерью. Это дитя будет вашим утешением. Во имя его умоляю вас, заклинаю простить господину Жильену его ошибку. Это будет новой связью между вами, это будет залогом его верности. Можете ли вы разлучиться сердцем с тем, чье дитя носите в себе?» Она молчала. Все в ней спуталось, томила тоска, упали все силы. Не могла даже гневаться, досадовать. Ей казалось, что нервы у нее оборваны, перерезаны. Жизнь еле держится в ней. Баронесса, которой всякое чувство обиды было непонятно, душа которой была не способна на сколько-нибудь долгое напряжение, прошептала: «Ну же, Жанна!» Тогда священник взял Жюльена за руку, подвел к постели и вложил его руку в руку жены. Сверху положил свою, точно для того, чтобы окончательно соединить их. И, оставив профессиональный проповеднический тон, сказал довольным голосом: «Ну вот, все и кончено. Поверьте мне, так гораздо лучше». Руки, на мгновение соединившиеся, разъединились. Жюльен, не смея поцеловать Жанну, поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял руку барона. Тот не отдернул своей, в глубине души очень довольный, что все так устроилось, и они вышли вместе покурить. Больная задремала. Священник и баронесса мирно беседовали шепотом. Аббат говорил, выяснял, развивал свои идеи, а баронесса все время в знак согласия кивала головой. «И так решено», — сказал он, наконец, в виде заключения. «Вы даете этой девушке ферму Бурвиль, а я беру на себя найти и мужа, хорошего, порядочного малого. О, при ферме в 20 000 франков в охотниках недостатка не будет. Будет из чего выбрать». Баронесса улыбалась, счастливая. Две слезинки еще бежали по ее щекам, но уже высох их влажный след. «Да, решено», — подтвердила она. «Бурвиль стоит по крайней мере 20 000. Но ферму запишут на имя ребенка, а родителям будет предоставлено пожизненное пользование». Кюре встал, пожал баронессе руку. «Не беспокойтесь, баронесса, не беспокойтесь. Я знаю, как трудно встать». На пороге он встретился с тетей Лизон. Она ничего не заметила, ей ничего не сказали. И, как всегда, она ничего не знала.